Ну, так ты и сделала, теперь ты ветеран, ха-ха, я горжусь тобой. Она наложила новую антипригорную повязку на рану, сосредоточившись на этой задаче. Я рада, что ты хоть в чем-то гордишься мной, пробормотала она. Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что она намекает на то, что она стриптизерша, а он почти обвинил ее в том, что она шлюха. Целомудрие, ПФФ, Чистити подняла голову. Я люблю тебя. Нет никого, кто мог бы заставить меня усомниться в гордости за мою дочурку. Ну что ж, давай пока воздержимся от этого, сказала она. Все это очень сложно, особенно после того, как ты сказал Бастеру, что ты мой отец. Большинство девушек думают, что это просто прикрытие, и что ты на самом деле пытаешься быть моим парнем. Некоторые из них думают, что ты женат и пытаешься обмануть меня на стороне. Им уже любопытно, почему я вдруг стала танцевать в частном порядке. Они привыкли к странным парням, но я не уверена, что они смогут справиться с тем, что мой отец смотрит, как я раздеваюсь, и покупает частные танцы со мной. Значит, ты признаешь, что это странно, подметил Боб. Чистити отрезала полоски скотча для новой повязки и приладила их на место. Затем, как будто это была самая нормальная вещь в мире, она потянулась, чтобы схватить и погладить его твердую кость. Бастер не обращает внимания на возраст, а танцоры – нет. Мы – братство сестер, и мы заботимся друг о друге. Они все знают, что я все еще девственница, и они поощряют меня оставаться такой. Среди них слишком много разбитых сердец. Девчонки взбесятся, если узнают, что я держу руку на эрекции. Они бы с ума посходили, если бы узнали, что у моего папы стояк на меня. Я полностью отдаю себе в этом отчет, но мне все равно, что они подумают. У моей глупой матери когда-то было это, но она выбросила его. Теперь это мое, и я не позволю каким-то дурацким правилам отнять его у меня. Целомудрие. В голосе Боба слышалось предостережение. Я тоже не позволю тебе забрать его у меня, а теперь просто лежи. Вчера вечером у меня не было возможности по-настоящему обратить на это внимание. То, что она делала, было не столько рабой ручками, сколько исследованием чего-то нового и интересного. Она медленно двигала рукой, наблюдая, как крайняя плоть соскальзывает с его головки, а затем возвращается обратно. Кончик ее языка высунулся, когда она сосредоточилась на твердом мягком ощущении набухшего полового органа Боба. Чистити не произносила ни слова, но издавала тихие звуки, звуки восторга. «Я должна двигаться быстрее, да?» – наконец спросила она. «Это сложно», – сказал он. «Ты прекрасно справляешься. Я хочу еще раз посмотреть, как он брызжет». «Ты только что сменила мне повязку», – ответил он. «Она будет испачкана». «Ох, у меня есть идея на этот счет», – воскликнула Чистити и взглянула Бобу в лицо. «Мне нравится это делать». Если бы он был честен с ней, то сказал бы, что ему нравится, когда она делает это с ним, но он еще не совсем пришел в себя. Боб мог бы сказать ей, чтобы она немного ускорилась. После того, как Чистити это сделала, прошло совсем немного времени, прежде чем он начал задыхаться. «Скажи мне, пока он не выстрелил», — сказала она, наблюдая, как ее рука скользит вверх и вниз по его члену. «Уже почти пора», — выдохнул Боб. «А окей». Ее голос звучал странно, и он поднял голову, чтобы увидеть, как она наблюдает за тем, что делает, наклонив голову, изучая свою руку и его пенис, как будто оценивая свое выступление. «Сейчас», — выпалил Боб, чувствуя, как его сперма начинает подниматься. Чистити облизнула губы и с явным трепетом опустила лицо, когда ее рот открылся. Она едва успела сделать это, первая струя выстрелила в ее открытый рот. Затем ее губы мягко сомкнулись вокруг макушки, и Боб почувствовал настоящую боль в своих яйцах, когда попытался жестко кончить. Чистити выдержала три рывка, а затем отстранилась, ее лицо исказилось от эмоций, когда она оценила эту новую вещь во рту. Ее рука оставила его пенис, который в последний раз конвульсивно дернулся. Сперма только сочилась, хотя, как он наклонился пьяно в одну сторону, она получила почти полный его заряд в свой девственный рот. Дочурка быстро заморгала, ее рот открылся и закрылся несколько раз. Он видел, как его пальцы скользят по ее языку, а также нитку, соединяющую верхние и нижние зубы. Она тяжело дышала открытым ртом, а руки подталкивали ее к кровати. Он был уверен, что она вот-вот бросится к туалету, когда ее рот снова закрылся, и он увидел, как напряглись мышцы ее горла, когда она сглотнула сперму своего отца. Ее руки замахали в воздухе, как будто она была дирижером, ведущим оркестр. Когда Чистити сглотнула во второй раз, она открыла рот и широко раскрытыми глазами посмотрела на него. «Неплохо», — выдохнула она. «Это было совсем неплохо». «Я рад», — выдохнул Боб. Его разум все еще пытался осознать то, что произошло. Она посмотрела на него сверху вниз. «Я могу сделать это снова. Я не думала, что когда-нибудь сделаю это, но я могла бы сделать это снова». Чистити выглядела внезапно потрясенной. «Но только с тобой». Глава 17. Боб настоял, чтобы они вместе встали и оделись. Он испек блины на завтрак, а потом, чтобы вытащить Чистити из дома, чтобы они не вернулись в постель голыми, а затем повел ее проведать Мону. Мона была прекрасна, если прекрасно определяется как обнаженная и танцующая в гостиной под воображаемую музыку с воображаемым партнером. То, что это был вальс, было ясно, и ее щебечущее «доброе утро» звучало так же нормально, как предложение пирога, но было и так очевидно, что у нее помутился рассудок. Вся энергия и страсть от сексуальных мыслей, которые она подавляла всю свою жизнь, бурлили в ней, и казалось, что это было все, для чего у нее оставалось место в том, что осталось от ее разума. Чистити отвела ее в спальню и одела, а Боб отправился на кухню, чтобы проверить, не пахнет ли горелой едой и нет ли каких-нибудь признаков того, что она завтракала. Сковородка, в которой она варила яйца, все еще дымилась на плите. Газ все еще горел, хотя пламя было очень слабым. И все же это было доказательством того, что Мону нельзя оставлять одну. Это было слишком опасно. Боб мыл покореженную кастрюлю, когда Чистити вернулась с Наной на буксире. Она оставила плиту включенной после того, как приготовила еду, сказал Боб. Хорошо, что не было пожара. Черт, тихо сказала Чистити. Такого еще никогда не случалось. У нас нет выбора, сказал он. Для ее же безопасности мы должны поместить ее в дом престарелых. Я иду домой, проворковала Мона. А мама там будет, а Энди там будет. Кто такой Энди? Спросила Чистити. Он мой парень, прошептала 72-летняя женщина. Он так хорошо меня трахает, только маме не говори. Она попытается забрать его у меня. У нее полно своих парней. Энди, мой. Хорошо, сказала Чистити тоже шепотом. Я сохраню твою тайну. Рука Моны потянулась к животу Чистити и потерла его. Ты беременна, ты выглядишь счастливой. Беременные женщины выглядят счастливыми. Пока нет, Нана, ответила Чистити. Я работаю над этим. Ну так работаю сердце. Я хочу внуков. Внезапно Мона замолчала и просто уставилась на Боба. Чистити усадила ее за стол. Но женщина не шевельнулась и не произнесла ни слова. Ей гораздо хуже, сказала Чистити, и слезы потекли из ее глаз. Когда ее в последний раз осматривал врач, спросил Боб. Не знаю, ответила Чистити. Что значит не знаю? Ты живешь с ней, сказал Боб. Она не была у врача с тех пор, как мама уехала в Африку, ясно. Когда я поняла, что что-то идет не так, мне пришлось придумать, как увернуться от пули из «Привет, я из социальной службы», и я здесь, чтобы отвезти тебя в твой новый приемный дом. Она никогда не болела, поэтому я не возила ее к врачу. Понимаешь, я думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что она больна, Чистити. Тогда я сейчас же отвезу ее к врачу, сказала девушка. Я делаю все, что в моих силах, папа. Боб обнял ее и преодолел сопротивление, когда она попыталась вырваться. Наконец она растаяла в его объятиях. «Я знаю это, детка», — сказал он. «Ты проделала потрясающую работу. Большинству 15-летних и 16-летних детей не нужно делать и доли того, что делаешь ты, чтобы выжить, и в то же время ты заботишься о своей бабушке. Но я здесь, сейчас, и я хотел бы помочь тебе, если ты позволишь». «Мама взбесится», — простонала девочка. «Твоя мать должна быть здесь, если хочет высказать свое мнение. Когда она бросила вас двоих, она потеряла свой голос, насколько я понимаю. В любом случае, как она узнает? Она звонит очень часто, сказала Чистити, может быть, раз в 3 или 4 месяца. Ты хочешь, чтобы она вернулась домой? Спросил Боб. Чистити отстранилась достаточно, чтобы посмотреть ему в лицо. Она этого не сделает. Они ничего ей не платят и не купят билет домой, пока она не выполнит свой контракт. Я думаю, она найдет способ вернуться сюда, если уж я буду тем, кто ответит на звонок, в следующий раз, когда она позвонит, сказал Боб. Чистити рассмеялась, но не от радости. Если ты это сделаешь, у нее начнется истерика. Так ты хочешь, чтобы она вернулась домой, или нет? Нет, если ты действительно поможешь мне, я действительно помогу тебе. Да пошла она, рявкнула Мона, трахни ее беременную киску. Боб наклонился и положил руку на плечо женщины. Я так и сделаю, Мона, не волнуйтесь. Обещаешь? Спросила женщина, глядя на него слезящимися глазами. Ты хорошо ее трахнешь, потому что она заслуживает того, чтобы ее хорошенько трахнули. Она заслуживает того, чтобы кончить, пока ты ее трахаешь. Настоящий мужчина заставляет свою женщину кончать, пока он ее трахает. Я обещаю, что заставлю ее кончать много раз, сказал Боб. Мона расслабилась и откинулась на спинку стула. Хорошо, вздохнула она. Очень хорошо. Глава 18. Ты это серьезно? Спросила Чистити, когда они ехали к больнице. Боб беспокоился, что у Моны случился инсульт. Это было основано на ее нехарактерном поведении. По словам Чистити, она никогда не танцевала обнаженной в гостиной и не оставляла включенной плиту без присмотра. Тот факт, что все, на чем она могла сосредоточиться, это ее собственная или чужая сексуальная жизнь, тоже беспокоил ее. Они везли Мону в скорую помощь, чтобы проверить. Боб не думал, что ждать вызова врача 2 дня спустя было хорошей идеей. Что я имел в виду? Спросил Боб. Что ты заставишь меня кончать много раз, пока будешь трахать меня? Боб посмотрел на Чистити, ожидая увидеть озорную усмешку, однако его дочурка не улыбалась. Конечно, нет, сказал он. Я просто сказал ей то, что она хотела услышать. Я хотел, чтобы она успокоилась. Ох, голос девушки звучал почти разочарованно. Я не могу поверить, что ты думаешь, что я могу иметь это в виду, подметил Боб. Чистити долго молчала, достаточно долго, чтобы он посмотрел на нее. Ты просто не понимаешь, сказала она, пристально глядя на него. А чего я не понимаю? У меня никогда не было парней. От парней одни неприятности. Мама говорила мне снова и снова, что бойфренды хотят только одного и что они на самом деле не любят меня. Но у меня где-то был папа, и я знала, что он любит меня, поэтому в моем сознании мой папа был моим парнем. Чистити посмотрела вперед, через лобовое стекло. У меня никогда не было любовника. В моем воображении папа был моим любовником. Вот почему я могла танцевать для него у Бастера. Я представляла себе всех этих парней такими, как ты, и танцевала для тебя. Каждый вечер я танцевала для своего папы. Она остановилась и молчала так долго, что Боб решил, что она закончила. «Я понимаю, детка», — сказал он. «Ты справилась. Ты была невероятно сильна, учитывая, что у Труди, вероятно, есть то же, что и у твоей бабушки, и, возможно, она уже впадает в маразм. Она не дряхлая», — рявкнула Чистити. «Она странная, но не дряхлая. Она осознает, что происходит вокруг нее. Она просто верит в какие-то странные вещи, вот и все. Окей, мне очень жаль», — сказал Боб. «И все же ты должна признать, что она фактически бросила тебя и свою мать, и ты тоже», — огрызнулась Чистити. «Закон не пускал меня», — возразил он. «А теперь он тебя пускает, что ли?» «Ну, нет», — признался Боб. «А почему тогда ты тут?» «Отец немного подумал об этом. Технически, юридически, я не должен быть с тобой. И я не говорю о том, что ты голая лежишь в постели и мастурбируешь мне. Я имею в виду, что нарушаю судебный приказ Труди держать меня подальше от тебя. Но мне нужно было найти тебя», — сказал Боб. «Мне нужно было знать, что с тобой все в порядке. И я нуждалась в тебе все эти годы», — заявила Чистити. Боб, в свою очередь, снова долго молчал. «Что ты хочешь от меня услышать?» — наконец спросил он. «Я хочу, чтобы ты сказал мне, что больше никуда не уедешь», — сказала она. «Я никуда не уеду, обещаю», — твердо ответил Боб. «Мне плевать на судебные приказы. Ты нужна мне, и я собираюсь быть здесь ради тебя. Я хочу, чтобы ты сказал мне, что не будешь спорить со мной о том, как я хочу, чтобы ты любил меня. Я бы с удовольствием рассказал тебе об этом, но мы уже сделали кое-что опасное, кое-что такое, что поможет утащить тебя от меня, если кто-нибудь узнает. Ты все еще несовершеннолетняя, детка. Одного того факта, что я позволил тебе танцевать у Бастера, было бы достаточно, чтобы они забрали тебя. Они скажут, что я плохой родитель, и давай даже не будем вдаваться в сексуальные подробности. Это означало бы тюрьму. Нет, я собираюсь установить правила о том, как мы любим друг друга. Должна ли я напоминать тебе, что единственный родитель, который имеет право на опеку, находится в Африке. Ты сам это сказал. Суд сказал, что ты не можешь иметь никакой опеки надо мной. Ты не можешь указывать мне, что делать. Ты не можешь принимать за меня никаких решений. Единственный родитель, от которого они могут меня забрать, сейчас в другой стране. Будет то же самое, настаивал Боб. Они сказали бы, что я не в состоянии не сообщать обо всем этом, не говоря уже о том, что произошло с тех пор. Только представь, что они скажут, если узнают о приватных танцах. Ты такой глупый, проворчала Чистити. Я хочу сказать, что мне наплевать на суды, на маму, на общество в целом. Наконец-то ты у меня есть, и я тебя не отпущу. Я понятия не имею, какие именно у нас будут отношения, но я знаю, что сделаю все возможное, чтобы никто из тех, кто может причинить нам неприятности, не узнал об этом. Это наше дело, и ничье больше. Боб знал, что она смотрит на мир сквозь розовые очки. Она все еще была подростком, и она взаимодействовала с миром, как это делают многие подростки. Они хотят чего-то, и они чувствуют, что этого достаточно, чтобы оправдать цель. Спорить с ней было бесполезно. Лучше просто согласиться, а потом попытаться защитить ее от прощей и стрел, которыми ее наградит жизнь. «Ладно», — сказал Боб. «Для протокола, я думаю, что это может не сработать, но ты права. Наконец-то мы снова вместе, и это все, что меня волнует». «Спасибо», — сказала Чистити все еще раздраженно. «Но я не собираюсь заниматься с тобой сексом», — сказал Боб. «Давайте с этим разберемся. Это уже слишком». «Да пошла она», — завопила Мона с заднего сиденья. «Трахни ее киску и кончи в нее. Обрюхать ее. Я хочу внуков». «Да, мэм», — ответил Боб. «Успокойтесь. И не забудь доставить ей оргазм. Оргазмы заставят шейку ее матки раскрыться, и все эти прекрасные сперматозоиды смогут добраться до ее яйцеклетки. Подари ей много оргазмов, ха-ха». «Да, бабушка», — ответила Чистити. «Он доставляет мне сотни оргазмов». «Хорошо», — сказала женщина и тут же откинулась на спинку стула, снова расслабившись и успокоившись. Глава 19. Они сидели в приемной скорой помощи. Мону увезли на обследование. Теперь им оставалось только ждать. Ни один из них не считался ближайшим родственником, поэтому, хотя они предоставили всю информацию о том, кто она и в чем проблема, они не могли принять за нее никаких медицинских решений. Чистити прислонилась к плечу отца. «Я не люблю лгать, Нане», — сказала она. «Лгать? Ты никогда не дарил мне ни одного оргазма». «Чистити», — простонал он. «У меня их были сотни, когда я думал о тебе, но на самом деле ты мне их не дарил». «Что? Женщины тоже мастурбируют», — сказала она. «Ох, вот оно как». Боб огляделся по сторонам. Никто не был достаточно близко, чтобы услышать их. «Ты думала обо мне, когда делала это? Ты был моим воображаемым парнем», — сказала Чистити. «А о ком еще я должна была думать?» В этот момент Бобу пришло в голову, что она воспринимает его скорее как любовника, чем как отца. «Максимум 50/50, она никогда не будет думать о нем прежде всего как о своем отце, и ничто из того, что он скажет, не изменит этого». Это заставило его задуматься о своей личной жизни. Когда Труди выгнала его, он все еще был в корпусе. Он никогда не был жуликом и никогда не чувствовал притяжения проституток и женщин-товарищей, с которыми ему приходилось общаться. Он знал, что многие другие мужчины трахались бы с кем угодно, но он никогда не хотел стать таким мужчиной. После того, как он вышел, его интерес к женщинам изменился лишь немного. Труди отняла у него слишком много сил, и он не был готов рисковать своей уязвимостью перед другой женщиной. К тому времени он уже достаточно долго обходился без секса, чтобы это не тяготило его ни эмоционально, ни физически. Первой женщиной, к которой его потянуло, была некая экзотическая танцовщица, работавшая у Бастера. Он посмотрел на других танцоров. Они были хороши собой, они были интересны. Он уже много лет не ходил в стрип-клуб, но атмосфера была ему знакома. Когда он увидел танцующую Труди, это было шокирующе на разных уровнях. Адольф был не единственным, у кого развился неистовый стояк. Это потрясло его больше всего. Он получил стояк на свою давно потерянную дочь. С тех пор Боб почти все время терял самообладание. Ему очень повезло, что у него была хорошая команда, потому что они управляли магазином, пока он пытался рационализировать свои чувства к Чистити. Теперь появилась женщина, которая заинтересовалась им, сексуально, и он был заинтересован в ней, сексуально. Единственная проблема заключалась в том, что она не была женщиной, она была девушкой, не говоря уже о том, что она его дочь. «Ты хочешь сказать, что хочешь, чтобы я начал доставлять тебе оргазмы?» — спросил вдруг Боб. Это вырвалось у него прежде, чем он осознал, что на самом деле сказал это. «Ну да», — сказала она, — «подарил мне подарок». «Как именно?» — вновь спросил Боб. Чистити посмотрела на него. «Ты ожидаешь, что я буду делать все в этих отношениях? Я все еще не думаю, что нам стоит заниматься сексом», — сказал он. «Ну, ты был большим, плохим морским пехотинцем. Наверняка ты придумал какие-то другие способы помочь девушке, хи-хи. Единственная женщина, которой я помогал, когда служил в морской пехоте, была твоя мать. И ты доставил ей оргазм?» Она сказала, что да. «Ты хочешь сказать, что не можешь сделать это мне? Твоя мать была так же подавлена сексом, как и Мона». Он моргнул. «Я имею в виду, такой же подавленной, какой была Мона. Мы не говорили о сексе. Мы почти не занимались этим. Тебе не кажется немного ироничным, что женщина, с которой я больше всего говорил о сексе, моя собственная дочь? На самом деле, я думаю, что это иронично, что, помимо самого полового акта, я сделал больше сексуального с тобой, чем с женщиной, которая тебя родила. Две работы ручками и один вид минета – это все, что я сделала. Я знаю, что вы с мамой сделали гораздо больше. Она никогда не позволяла мне смотреть на себя, пока была голой», — сказал Боб. «Может быть, я и видел ее время от времени, но она никогда просто не стояла и не позволяла мне смотреть. Нам удалось заполучить тебя, но мы не делали ничего из того, о чем говорили другие парни. И ты хотел сделать все эти другие вещи?» «Конечно», — сказал Боб. «Ну тогда, ты можешь сделать это со мной». Врач в реанимации не хотел давать им никакой информации, потому что они не были ближайшими родственниками. «Ну, если я не знаю, что с ней, то уж точно не могу быть уверен, что увезу ее отсюда», — сказал Боб. «Вы, ребята, можете просто подержать ее, пока она не поправится». Он повернулся, чтобы уйти, и потащил Чистити за собой. «Мы не можем ее впустить», — сказал доктор. «Улица вон там», — сказал Боб, указывая рукой. «Хорошего вам дня. Подождите, я не могу просто отпустить ее. Она не в своем уме. Ей нужно обратиться к специалисту». «Осторожно», — сказал Боб. «Вы слишком близко подошли к тому, чтобы поделиться информацией, которую не должны нам сообщать». Доктор выглядел раздраженным. Боб продолжал тащить Чистити к выходу. «Ладно, подождите», — сказал мужчина. Он приблизился и, понизив голос, продолжил говорить. «Я передал ее психическое здоровье для дальнейшей оценки. Может быть, вы могли бы отвезти ее туда?» «Конечно», — сказал Боб. «Мы же семья. Мы позаботимся о ней. Нам просто нужно знать, чего ожидать. А где ее дочь?» Адресная строка в анкете оставалась пустой. «Где-то в Габоне, в Африке, копает колодцы с водой». «Это не совсем так. Мы просто так думаем. И у нее нет мужа?» «Я ее бывший», — сказал Боб. «Значит, вы зять Моны?» — сказал доктор. «Бывший», — сказал Боб. «Хорошо, как муж ее дочери, я могу поделиться с вами ее медицинской информацией», — сказал доктор. «Бывший», — сказал Боб чуть громче. «Не спорь с доктором, папа. Просто послушай», — сказала Чистити. «Да», — сказал доктор. Он нацарапал что-то на листке бумаги в своем блокноте. «Я исправил запись. Так вот, у Моны явно уменьшились способности, какая-то форма слабоумия, но это все, что я могу определить на этом уровне. Ее должен осмотреть нейропсихолог. Вы хотите сказать, что у нее болезнь Альцгеймера?» Простонала Чистити. «Этого я сказать не могу», — сказал доктор. «Для этого ей нужно пройти обследование и психологическую экспертизу. И ваш вклад в этот процесс будет очень важен. Ты ведь живешь с ней, верно?» Чистити кивнула. «Возможно, у нее был инсульт, но не было никаких признаков активного, продолжающегося заболевания, поэтому я не имел права посылать ее на томографию мозга. Но это может сделать и нейропсихолог. Вы хотите сказать, что она нуждается в круглосуточном наблюдении и уходе?» — спросил Боб. «Совершенно верно», — ответил доктор. «Окей, мы можем забрать ее домой прямо сейчас?» «Да, когда вы осмотрите ее, они дадут вам информацию о направлении, которое я сделал для нее, чтобы увидеть нейропсихолога. Пожалуйста, будьте готовы к тому, что она скажет несколько слегка шокирующих вещей. Похоже, она застряла на одном предмете». «Ты имеешь в виду секс?» – спросил Боб. «Это вроде как нормально для нее. А, вон оно как». Она продолжала говорить о том, что я был несчастным любовником, потому что медсестра не была беременна. Ага, это наша Мона, вздохнул Боб. Глава 20. Как мы вообще найдем для нее место? Спросила Чистити, когда они ехали домой. У меня есть служащий, отец которого находится в доме престарелых. Он несколько раз говорил мне, как ему это нравится. Мы можем начать оттуда. Я что-то не понимаю, сказала Чистити. Что такое? Ну, ты ведь знаешь, как он сказал, что ему не позволено давать нам какую-либо медицинскую информацию о ней, разве нет? Так вот, если они не могли поговорить с нами о том, что с ней может быть не так, почему они позволили ей покинуть больницу вместе с нами? Почему они вообще заставили нас подписать для нее бумаги? Добро пожаловать в мир взрослых законов и правил, сказал Боб. Они издают законы, потому что кто-то, часто кто-то из меньшинства, кричит и вопит о том, как что-то там плохо. Например, однажды какой-то врач сказал кому-то, что случилось с неизвестным, и неизвестный очень расстроился из-за этого, потому что не хотел, чтобы этот человек знал. И он подал на кого-то в суд или достаточно долго беспокоил своего конгрессмена, и они приняли закон, который гласит, что вы не можете никому давать медицинскую информацию без явного одобрения пациента. На бумаге это звучало неплохо. Кто не хочет защищать свою частную жизнь? Но они не думали о таких пациентах, как твоя бабушка. Законы всегда черно-белые, а жизнь всегда представляет собой оттенки серого, увы. Как законы, которые запрещают мне выходить за тебя замуж. Боб посмотрел на свою удивительную дочь. Ты хочешь выйти за меня замуж? С тех пор, как мне исполнилось 6. Милая, тебе уже не 6 лет. Я это знаю, вообще-то. Мама была настолько глупа, что отпустила тебя. Я бы никогда так не поступила. Но я не могу выйти за тебя замуж из-за какого-то дурацкого закона. Боб поехал дальше. Внезапно лицо Моны оказалось прямо между ними. Она расстегнула ремни и подалась вперед. Ты не обязана выходить за него замуж. Просто живи с ним. Многие так делают. Тогда он сделает тебя красивой и толстой, а я получу своего внука. Нана, я твоя внучка, сказала Чистити, поворачиваясь к бабушке. Я всю жизнь была твоей внучкой. Если бы я забеременела, ребенок был бы твоим праправнуком. Ерунда. Я не настолько стара, сказала женщина. Ты просто пытаешься обмануть меня. Ты пытаешься забрать моего мужчину. Она протянула руку и погладила Боба по плечу. Быстро отвези нас домой, милая. Мне нужно, чтобы мой мужчина трахал меня долго и жестко. Я не могу трахнуть тебя в присутствии Чистити, сказал Боб. А почему бы и нет? Когда-нибудь ей придется научиться этому. Нет времени лучше настоящего. Ей нужно учиться, чтобы она могла заняться тем, что заделает мне внуков. У нее даже нет парня, сказал Боб. Кому нужен парень? Из-за тебя я забеременела. Она тоже может забеременеть. Езжай быстрее. Я похотливее трехрогой козы. У коз нет рогов, Нана, сказала Чистити. Конечно есть, я точно знаю, сказала Мона. Люди постоянно с ними бодаются. Чистити решила, что спорить бесполезно, и уговорила бабушку сесть и пристегнуться. Мона постоянно жаловалась, пока Боб не сказал. Просто потри свою киску, пока мы не вернемся домой, и я смогу позаботиться о тебе. Лицо старухи расплылось в улыбке, когда она откинулась назад, раздвинула ноги и засунула руку под платье. Чистити повернулась лицом вперед и закрыла лицо обеими руками. «Ты это делаешь», — сказал Боб, наклоняясь к ней и тихо говоря. «А почему она не может?» Независимо от того, испытала ли Мона оргазм от мастурбации в машине или нет, к тому времени, когда они вернулись домой, она была спокойна. Она сказала, что голодна, и Чистити отвела ее на кухню и усадила за стол, пока она разогревала остатки запеканки. Боб сел напротив Моны и заговорил с ней. Он попросил ее рассказать ему истории из своей юности, не столько для того, чтобы узнать, что она помнит, сколько чтобы занять ее. Внезапно ее глаза прояснились, и она посмотрела на Боба. «Ты мне никогда не нравился», — сказала она. «Наверное, я ошиблась. В этом смысле я упряма. Но ты прав насчет того, что мне нужен длительный уход. Это несправедливо по отношению к Чистити, что она связалась со мной. Я не обременена тобой», — сказала Чистити, которая подошла сзади, чтобы обнять бабушку. «Выбери какое-нибудь хорошее место», — сказала Мона. Затем она снова исчезла, наклонившись к Бобу. «Тебе нужно, чтобы она забеременела. Время идет впустую. Каждый раз, когда она идет на тряпку, она впустую тратится». Чистити села рядом со старухой и повернула ее лицо так, что их носы соприкоснулись. Я знаю, что ты слышишь меня там, Нана. Я люблю тебя. Мы будем хорошо о тебе заботиться. Не волнуйся. Я найду тебе хорошее местечко, где ты сможешь завести новых друзей. Как будто Мона могла каким-то образом заставить несколько секунд контролировать свой мятежный разум, она наклонила голову и нежно поцеловала Чистити в губы. Потом она откинулась на спинку стула и начала рассказывать о том, как однажды ее застукали целующейся с парнем на сенокосе, а отец при всех назвал ее шлюхой. Слезы покатились по ее щекам, когда она вспомнила, как смущалась перед мальчиком и своими друзьями. Внезапно и у Боба, и у Чистити появилось крошечное окошко, из которого исходили некоторые размышления Моны Перкинс о сексе. В детстве ее отец пуританин исказил и испортил ее жизнь и отношение к сексу. Глава 21. Боб ушел, когда Мону уложили в постель. Он ушел нарочно, хотя и хотел остаться, ушел, потому что знал, что если он останется, то они окажутся в постели, и Боб был уверен, что его самообладание может исчезнуть. Он пошел в магазин и провел следующие 6 часов, наверстывая упущенное. Он вернулся домой измученный, но довольный. Боб проспал 6 часов, а потом вернулся в магазин, который к тому времени уже был открыт. Он связался с Руди, который сказал, что Бобу нужно позвонить конкретному продавцу, который не торопится поставлять стрелы для спортивного отдела. Это был тот же самый продавец, который поставлял другие принадлежности для стрельбы из лука, и это был не первый раз, когда он не мог предоставить продукт в количестве, предусмотренном его контрактом. «Найди другого поставщика», — сказал Боб. «Но это же одобренный поставщик», — сказал Руди. «Мне все равно». Он подписал контракт с Кокли, и теперь он в состоянии дефолта. «Если большие мальчики причинят тебе боль, пошли их ко мне. Найди другого продавца и отмени наш заказ вместе с ним». Работа на империю Кокли, после службы в морской пехоте, была трудной переменой для акклиматизации. Как менеджер Кокли, он почти никогда не испытывал прилива адреналина. Теперь, впервые за все время, Боб принял нормальную, мирную, скучную работу, пытаясь справиться с переменами в своей жизни, которые вызвала находка Чистити. Мона, несмотря на все свои атрибуты леди дракона, сделала все, что могла. Она заслуживала приличного места, где могла бы прожить остаток своей жизни. Боб подумал о том, как отчаянно ему хотелось найти свою дочь. Теперь, когда он это сделал, их отношения пошли в совершенно неожиданном направлении. Кто бы мог подумать, что она заинтересуется им в сексуальном плане? Если уж на то пошло, кто мог предвидеть, что она заинтересует и его в сексуальном плане? Зигмунд Фрейд мог бы, наверное. Ну и Мастерс и Джонсон могли бы это сделать, но он никогда не изучал ни один из этих источников информации. Бобу было ясно, что он не сделал ничего, что могло бы вызвать ее ненормальный интерес к нему. Ну, он смотрел, как она танцует, смотрел, как она раздевается для него, но ее склонности. К тому времени, как он это сделал, она уже была такой. Она сказала, что всегда представляла себе, как раздевается для него после того, как начала танцевать у Бастера. Для маленькой девочки было нормальным мечтать о браке с главным мужчиной и источником любви в ее жизни. Но большинство девочек выросли из этого. Большинство девушек, да. В прошлом он знал мужчин, у которых были дочери, которые были папиной дочкой. Он видел усиление привязанности между мужчинами и их дочерьми. Было ли это нечто большее, чем просто привязанность? Кто-нибудь из этих мужчин прикасался к их дочерям? Неужто в сексуальном плане? Неужели они позволили своим дочерям прикоснуться к ним? Боб вообще не знал, что ему делать. У него не было системы отсчета, в которой можно было бы сформулировать план действий. Чистити позвонила ему поздно вечером. Все, что она спросила, было то, исследовал ли он какие-либо возможности для будущего Моны. Сначала нужно было позаботиться о Моне. Проблемы с дочерью могли подождать. Боб поговорил с Брюсом Джинсоном, человеком, чей отец находился под длительным наблюдением. Брюс не скрывал, как он счастлив в Sunset Pension Village. Он чувствовал, что его отец получил хороший уход и был счастлив там. Он знал, что здесь есть крыло для пациентов с болезнью Альцгеймера, но и только. Его отец не нуждался в такой заботе. Боб заехал туда по дороге домой. Администратор все еще была там и сказала, что будет рада поговорить с ним. Он представился зятем Моны и сказал: «Труди, ее дочь, но она работает в НПО в Африке. Сейчас с ней невозможно связаться, потому что она находится в отдаленном районе без телефонной связи. После того, как Боб описал психическое поведение Моны, один из первых вопросов, который задала ему женщина, был о том, какие активы были у Моны, с точки зрения сбережений. Боб догадался, что денег у нее не так уж и много и что единственным материальным активом является дом. Исходя из возраста и статуса Моны как пациентки, оказалось, что до тех пор, пока у нее нет значительных активов, ее зачисление в пансионат не будет проблемой. Ее социальное обеспечение пойдет в дом престарелых, чтобы помочь оплатить ее уход. Остальное возьмет на себя пансионат Медикит. У них было несколько палат для пациентов, страдающих от слабоумия. Боб свернул к дому Моны. Чистити там не было, и Мона не впустила его. Она сказала только, что Чистити в школе. Он пошел в клуб. Было еще рано, но Марвин сказал, что труди сегодня вечером по расписанию, поэтому он заказал на часы пиво. Бастер подошел и сел рядом с ним. «Труди счастлива, что вы встретились», — сказал он. «Я тоже», — сказал Боб. «Могу я задать тебе один вопрос?» «Конечно. Каково это видеть свою дочь там?» «Наверху, вот так, странно», — сказал Боб. «Могу себе представить». «Ну, нет, не могу. У меня нет детей». Он ухмыльнулся. «Я действительно думаю о своих танцовщицах, как о своих детях. Ха-ха. Ты когда-нибудь с ними что-нибудь делал?» — спросил Боб. «Нет, пока они работают на меня», — ответил Бастер. «Ты же не гадишь в свое гнездо, понимаешь, о чем я? Ты когда-нибудь делал что-нибудь с труди?» Боб пристально уставился на Бастера. Глава 22. «Почему ты спрашиваешь меня об этом? Я видел, как она танцевала для тебя. Мы записываем на пленку все частные танцы, так что нет никакой путаницы в том, что на самом деле произошло. До тебя она танцевала только один или два приватных танца. Она сказала, что не может говорить со мной, пока я не заплачу за танец», — сказал Боб. «Твои же правила». «Да, но я не знал, что она твоя дочь и что ты не видел ее много лет. Я бы нарушил правила». «Она была в восторге от нашего воссоединения», — сказал Боб. «Это все, что ты видел». «Как скажешь», — ухмыльнулся Бастер. «В любом случае, это не мое дело». «Нет, если она счастлива. Я не вмешиваюсь в личную жизнь девочек, если только кто-то не усложняет им жизнь». «Усложняет? Время от времени какой-нибудь парень решает нанять одну из моих девушек, чтобы она работала на него на стороне. Ненавижу сутенеров». «Сутенеры не заботятся о девушках. Все, что их волнует, это деньги. Я говорю всем своим девушкам, что работать на сутенера, все равно что снова и снова биться головой о стену. Хорошая танцовщица может сделать больше, чем шлюха. Сутенеры берут большую часть того, что зарабатывает шлюха. Я беру только 10%. Я говорю девушкам, что, если они научатся быть хорошими танцовщицами, им не нужно будет ходить вокруг да около. А если они тебя не послушают?» Бастер пожал плечами. «А что ты делаешь с сутенерами, которые доставляют тебе проблемы? Обычно с ними случается несчастный случай», — сказал Бастер. «Не слишком ли опасно признавать это? Не для меня. Я не устраиваю несчастных случаев. Спроси у копов, между прочим. Они никогда не связывали несчастный случай ни со мной, ни с этим клубом. Такие несчастные случаи всегда случаются, пока я здесь, в клубе, управляю своей империей». Боб вспомнил, как передал двух нападавших частите вышибали и попросил его не убивать их. Он вспомнил небрежный ответ этого человека. «Все, что они сделали, это совершили нападение. Вот почему нет. Вы не приговариваете человека к высшей мере наказания за простое нападение, верно?» «И да, нож был замешан в деле, но рана Боба не представляла угрозы для жизни, так что было бы неправильно просто убить преступника. Решать судьбу мужчины, который продает женщин в сексуальное рабство, это уже совсем другое. Это было гораздо сложнее. Чистити была в полном порядке после того, как на нее напали. Если бы ее принудили к сексу, она, возможно, не была бы в порядке». «Копы не слишком беспокоятся о том, что происходит с сутенерами», — сказал Бастер. «И часто у тебя возникают подобные проблемы?» — спросил Боб. «Не часто». Бастер ухмыльнулся. «Слухи ходят повсюду. Если девушка освобождается от такого мужчины, она либо идет прямо, либо возвращается сюда, чтобы заработать деньги. А если девушка захочет уйти отсюда?» — спросил Боб. «Я помогу им всем, чем смогу», — сказал Бастер, не дрогнув, встретив взгляд Боба. «Я получаю лучшие рекомендации от бывших танцовщиц. Похоже, у тебя сложная жизнь», — сказал Боб. «У меня?» — Бастер фыркнул. Моя жизнь – это персики со сливками. Это такие парни, как ты, чья жизнь сложна, поистине страдают. Почему ты так говоришь? Все девчонки думают, что ты парень труди. Они думают, что ты ее трахаешь. Мне тоже так кажется, без обид. Как я уже сказал, она счастлива, и это не мое дело. Если ты говоришь, что она просто твоя давно потерянная дочь, и ничего больше, я верю тебе, но я думаю, что твоя жизнь намного сложнее, чем моя. Ты прав, согласился Боб, но только потому, что ты сам не отец. Итак, если вы нашли друг друга, почему вы все еще приходите сюда? Технически, есть постановление суда, которое говорит, что я не могу иметь с ней никаких контактов. Ее мама получила его во время развода, когда ей было 12. Я не могу пригласить ее к себе. Она живет со своей бабушкой, которая тоже меня ненавидит. Вот что я тебе скажу. Я скажу Труди, что она может сделать для тебя один приватный танец за ночь. Я открою для вас счет, но сделаю скидку. Я возьму с вас только $2 за танец, и я выключу камеру. Как тебе предложение, а? Почему я не могу просто поговорить с ней? Создает плохой прецедент. Я не хочу, чтобы все парни девушек приходили сюда и мешали им зарабатывать деньги. Ну, спасибо. У ее бабушки проблемы с психикой, и мне нужно поговорить с ней о том, что мы собираемся делать. Скажи ей, что отныне ей не придется танцевать, сказал Бастер. Держи ее до 10 минут. Спасибо, сказал Боб. Спасибо, что сделал ее счастливой, сказал Бастер. Счастливые танцовщицы – это продуктивные танцовщицы. Через 10 минут Боб доел на часы и подошел к занавесу. Охранники каким-то образом уже знали, что у Боба теперь есть счет, и пропустили его. На сцене была только одна танцовщица, а в клубе было всего 6 или 7 посетителей. Другая полуголая девушка отвела Боба в 4-й номер и открыла дверь. Чистити была внутри, одетая как госпожа, с хлыстом и всем прочим. «Все в порядке?» – спросила она, направляясь к музыкальному автомату. «Бастер сказал, что я могу поговорить с тобой здесь минут 10. Он сказал, что камера будет выключена и тебе не придется танцевать». «Это Бастер сказал?» – она выглядела удивленной. «У нас было что-то вроде дружеской беседы. Так вот, я отправился в деревню пенсионеров Сансит и поговорил с тамошним администратором. Они могут забрать Мону. Там будет куча бумаг, и она должна пройти собеседование, чтобы попасть в медикит. У нее есть деньги в банке, насколько мне известно?» «Нет», — ответила Чистити. «Я зарегистрировала ее в онлайн-банке, и ее социальное обеспечение идет прямо на этот счет. Я захожу в интернет и оплачиваю все счета. Обычно у нее на счету 3-4 тысячи долларов. Она владеет домом совершенно свободно. Нам нужно поговорить с консультантом медикит. Как мне объяснила женщина, государство будет определять, какие активы у нее есть. Обычно владение домом не считается против нас, но если она переезжает в дом престарелых и не собирается возвращаться домой, то дом может считаться активом. Для нее было бы лучше продать его тебе или твоей матери и не владеть им до того, как мы с кем-нибудь поговорим. Если у нее больше доходов, чем позволяет государство, то излишек придется потратить на медицинское обслуживание. Например, отвезти ее к специалисту, купить лекарства и заплатить Сансит за ее уход. «Я не хочу покупать ее дом», — сказала Чистити. «Погоди, она передает право собственности своей дочери, и таким образом Труди будет куда вернуться, если она когда-нибудь решит вернуться в нормальное общество. Маме придется во всем этом участвовать. Я все время говорю ей, что Нана больна, но она мне не верит. Будет, если я скажу ей, когда она позвонит в следующий раз. Если ты возьмешь трубку, она все испортит, из-за нее будут неприятности. Я не удивлюсь, если она вернется сюда только для того, чтобы затащить тебя в суд за нарушение судебного приказа о том, что ты не можешь меня видеть. Если мы подождем до твоего дня рождения, то не будет иметь никакого значения, если вдруг ей снесет крышу. Даже если она заявит, что я нарушил его до твоего дня рождения, я сомневаюсь, что какой-нибудь судья бросит мне угрозу тюрьмой за то, что я связался с тобой за месяц до истечения срока действия приказа. Здесь не будет ничего, она может с этим поделать. И если это вернет ее сюда, где она должна быть, чтобы помочь своей матери, тогда это здорово. Ничего особенного. Я планировала жить с тобой после того, как мы найдем место для Наны. Я не смогу жить с тобой, если моя мать будет в этой стране. Она мне не позволит. Очень скоро тебе исполнится 18. По наступлению указанной даты, ты сможешь послать свою мать куда подальше и делать то, что захочешь. Не волнуйся, Чистити, я защищу тебя. Я не хочу посылать свою мать куда подальше», – застонала дочурка. Это была фигура речи. «Я только хочу сказать, что после того, как тебе исполнится 18, Труди больше не сможет указывать тебе, что делать. Она также не сможет указывать мне, что делать. Значит, я все еще смогу жить с тобой, милая, ты можешь, конечно, но я не уверен, что это хорошая идея. А почему бы и нет? Потому что у нас есть чувства друг к другу. Если ты будешь жить со мной, тебе будет слишком легко действовать в соответствии с этими чувствами». 10 минут истекли, раздался бестелесный голос из скрытого под потолком динамика. Дверь открылась, и на них уставилась полуголая девушка. «Вы поссорились?» – спросила она. «Что?» – спросила Чистити. «Ты все еще одета», – сказала девушка. «Он ведет себя как придурок», – спокойно сказала Чистити. «Все, что я сделала, это потерлась о него. Это все, чего он заслуживает». «Хорошо», – сказала девушка. Она посмотрела на Боба. «Перестань быть тупицей. Она любит тебя, придурок». Глава 23. Чистити попросила Мону позвонить в школу на следующий день и сказать им, что ее внучка заболела и останется дома на весь день. «Что случилось, дорогая?» – спросила старуха. «Я иду к своему парню на целый день. Мне очень нужно потрахаться», – сказала Чистити. А потом она просто смотрела на свою бабушку. «Хорошо, милая», — сказала Мона. «Я понимаю. Иногда длинный, жесткий член — это именно то, что доктор прописал». Чистити подогнала машину Моны к магазину Кокли, вошла и спросила управляющего. Три человека, двое из которых были мужчинами, настаивали на том, чтобы попытаться помочь ей с любой проблемой, о которой она хотела поговорить с боссом. И ее отношение становилось все более холодным с каждым разом. Наконец к ней подошел отец, и к настоящему времени она потягивала предложенный ей кофе. «Привет, Чистити», — весело сказал Боб. «Деннис сказал, что меня хочет видеть сердитая женщина. Ты не выглядишь сердитой, ха-ха». «Я не сержусь», — сказала она, глядя на Денниса. «Я просто обижена. Я попросила разрешения встретиться с менеджером, и три человека попытались придумать причины, по которым мне это не нужно. Ваше обслуживание клиентов здесь ужасное». Деннис выглядел пристыженным. «Как насчет того, чтобы пригласить тебя на ланч, чтобы компенсировать грубое поведение моих сотрудников?» – предложил Боб. Чистити посмотрела на часы, а Деннис уставился на своего босса. «Сейчас 9 утра», – напомнила Чистити. «Тогда позавтракаем». «Ты уже завтракала? Мы можем позавтракать, если ты предпочитаешь». Деннис моргнул. Неужели Боб пытался приударить за этой клиенткой? Конечно, она была хороша собой, настоящая красотка, но она была слишком молода для Боба, и, как ты думаешь, мы могли бы поесть в доме престарелых Сансит? Я бы хотел посмотреть, какую еду там подают. Мы можем попробовать, сказал Боб, после чего посмотрел на своего сотрудника. Теперь ты можешь идти, Деннис. Спасибо. Конечно, Боб, сказал совершенно сбитый с толку Деннис. Однако он колебался, с любопытством глядя на Чистити. Ох, сказал Боб, где мои манеры? Деннис, это моя дочь Чистити. Чистити, это Деннис, один из моих менеджеров. Привет, Деннис, поздоровалась Чистити. Ах, дочь, сказал Деннис. Он легонько стукнул себя по голове тыльной стороной правой руки. Я должна была тебе это сказать? Спросила она. Я думал, что вы расстроенная клиентка, сказал Деннис. Так и было. Никто не разрешал мне увидеться с отцом. Приятно познакомиться, сказал мужчина, понимая, что ситуация уже не улучшится. Они уехали, и Боб поехал в дом престарелых. Администратор, попросившая их называть ее Синди, сказала, что с удовольствием накормит их обедом, но он будет готов только через час. Чистити провела это время, бродя по коридорам и разговаривая со случайными жильцами, которых она встречала. Они были только рады перечислить то, что их огорчало. Большинство из них касалось вещей, которые дом действительно не мог контролировать. Что же касается собственной жизни там, то все говорили, что им нравится это место. Много разговоров было обо всех предлагаемых мероприятиях. За обедом Синди села рядом с ними, как только накрыли стол. Столовая была в стиле ресторана, с ограниченным меню, которое менялось каждый день. «Мне нужно задать вам еще один вопрос», — сказала Чистити, глядя на женщину. «Валяй, слабоумие, кажется, сняло все запреты моей бабушки, с точки зрения морали. Будет ли это проблемой? Ты хочешь сказать, что она интересуется сексом?» — спросила Синди. «Совершенно верно», — ответила Чистити. «Я буду честна, это почти навязчивая идея». Женщина пожала плечами. «Многие наши жители все еще интересуются сексом. В прежние времена люди пытались это подавить, но они не подростки, даже если иногда ведут себя подобным образом. Они взрослые люди, и их страсти искренни. Мы просто просим их разыграть эту часть своей жизни в уединении. Мы препятствуем вещам, если объект чьего-то желания не заинтересован, но в остальном у нас либеральная политика. Значит, у нее может быть парень, если она живет здесь, да, но она будет находиться в крыле с контролируемым доступом, а за этими людьми следят гораздо пристальнее, чем где-либо еще. Может случиться так, что ее уединение будет нарушено. Ей все равно, сказала Чистити. Она может даже пригласить людей посмотреть. Неужели все так плохо? Спросила Синди. Я не хотела, чтобы вы позвонили нам позже и сказали, что мы должны были предупредить вас. Ну, когда человек возвращается к людям своего возраста, у которых есть те же самые проблемы, его поведение немного меняется, и я смогу приехать к ней. Синди посмотрела на Боба, потом снова на Чистити. Было ясно, что она ожидала многого от него. Мы будем рады видеть вас обоих в любое удобное для вас время. Теперь главное, доставить ее сюда без боя, сказала Чистити. Эта часть редко бывает легкой, отметила Синди. Обычно проходит неделя или две, прежде чем они начинают акклиматизироваться. Однако многие из наших пациентов с болезнью Альцгеймера адаптируются гораздо быстрее. Они уже живут в своем собственном мире. А вот где они живут в этом мире, кажется, не имеет значения. Нравится ей это или нет, но она должна быть здесь, сказала Чистити. Синди снова посмотрела на Боба. Он просто оглянулся. Через час бумаги были подписаны. Консультант Медикип не мог встретиться с ними на собеседовании еще неделю, но сказал, что встретится с ними у Моны, так что им не придется тащить ее куда-то в офис. Глава 24. Чистити вернулась к своему биологическому возрасту, если можно так сказать, как только она закончила принимать взрослые решения и захотела пойти в парк. Как только они добрались туда, она села на качели и попросила отца подтолкнуть ее. Боб и Чистити толкали друг друга на качелях, и это был первый раз, когда у них было настоящее и поистине веселое совместное времяпровождение. Она рассказала ему, какой была ее жизнь после развода, и сам Боб рассказал ей немного о том, что такое военная жизнь. «Я понятия не имела, что они так сильно контролируют тебя», — сказала она. «Всякий раз, когда ты уходил, я думала, что ты идешь на работу, как и все остальные отцы. Разница была в том, что ты не возвращался домой, как они. Теперь я начинаю понимать почему. Жаль, что твоя мать не поняла», — подметил Боб. «Она не такая чокнутая, как моя бабушка», — сказала Чистити, «но это близко к истине. Я просто надеюсь, что это не генетическое. Я люблю свою бабушку, но не хочу когда-нибудь быть ее соседкой по комнате в доме престарелых Сансет. Большинство из нас продукт нашего воспитания», — сказал Боб. «Труди воспитывала Мона. Ее учили быть сумасшедшей. А как же я? Я был частью твоего воспитания. Надеюсь, я произвел на тебя более здравый эффект, даже если большую часть времени отсутствовал. Ну, теперь ты не отсутствуешь. Я жду, что ты убедишься, что я не сойду с ума». «Да, мэм, ха-ха», — ответил Боб. «Знаешь, когда я чувствую себя самой нормальной, расскажи мне», — попросил Боб, — «когда я танцую для тебя». «Ну, я не понимаю, что ты имеешь в виду. Танцы не требуют много размышлений. Я просто чувствую это и двигаюсь. Когда ты смотришь на меня, я чувствую тепло и любовь. Я действительно чувствую себя в безопасности». «Ты всегда будешь в безопасности, когда мы будем вот так рядом», — сказал Боб. «А ты делаешь со мной разные вещи, которые, ну, я понимаю, ты же мужчина. Честно говоря, я бы беспокоилась, если бы ты так не отреагировал. Ну, тогда тебе не о чем беспокоиться», — пошутил Боб. Чистити слезла с качели и обняла его. Она прижалась своими бедрами к его, потирая киску о его бедро. «Спасибо», — выдохнула она, прежде чем поцеловать его в губы. «Я собираюсь потанцевать для тебя позже. Тебе сегодня на работу надо? Это будет приватный танец в твоем доме». «Ладно», — ответил Боб. В ту же секунду он перестал бояться этих странных отношений. «Чистити получит то, что хочет, каким бы извращенным это ни казалось». Боб был перед ней в долгу. Они проверили, как там Мона, и частите заговорила о том, что ее бабушка переезжает в дом поменьше, где живет больше людей ее возраста. Поскольку Мона была в полубессознательном состоянии, все шло не очень хорошо, пока частите не сказала о том, что у ее бабушки там может появиться бойфренд, да еще и не один. «Ты хочешь сказать, что у меня будет своя конюшня из парней?» – спросила старуха. «Да, твоя собственная конюшня», – сказала Чистити. «Запиши меня», – воскликнула Мона. «Мы уже это сделали, Нана. Так когда же мне переезжать? Сначала мы должны поговорить с человеком из правительства». «Но почему?» «Потому что тебе нельзя быть богатой и жить там», – сказала Чистити. «Вообще-то», – сказал Боб, поправляя дочь, – «ты можешь быть богатой, но если это так, то тебе придется самой оплатить весь счет. Если же ты бедная, то правительство оплатит счет. Человек, с которым мы собираемся поговорить, просто должен выяснить, какие у тебя есть активы. Они собираются забрать мой дом?» Мона была расстроена. «Нет, ты можешь оставить свой дом. Вот и отлично. Возможно, я захочу устроить оргию. Держу пари, что в том месте, куда ты меня везешь, оргии запрещены. Мне нужно место, где можно устраивать оргии. Я буду жить здесь, если ты не против», — сказала Чистити. «Конечно, все в порядке. Я собиралась оставить дом твоей матери, но она просто чокнутая. Она, наверное, продаст его и отдаст деньги голодающим сиротам где-нибудь».